Идеально же вышло. Придержала и вместо того, чтобы экстренно ловить отрубленные ноги извращенца, увидела только пшик, с которым распадается очередной клон. Да какого биджу? Клонов вообще стоит запретить, как читерское дзюцу. Звуковое зрение дало мне обнаружить еще одного джираю, вынырнувшего из-под воды. Двух-трех. Режущая техника в каждого. Минус два клона и один с поразительной скоростью увернувшийся живчик. И все так быстро, что сомневаюсь, что кто-то из зрителей успел насладиться зрелищем с борта корабля. Мы реально на сверхзвуке сейчас зарубились. Звуки. Шибануло акустической волной, так удачно развоплотившей пару лет назад одного неуязвимого самурая. Тогда я ее потянула за счет поддержки Кацую. Сейчас же все своими силами, благодаря Бейкуго. Есть. Джи явно шатнуло, а это дает надежду, что настоящий. Но вообще слабоват эффект вышел. Это режим жаболюда ему стойкости добавил, нормальный человек рухнул бы, лишившись равновесия. О, круть. Джирай обливанул. А нечего бухать перед схваткой или... Изо рта знаменитого ниндзя вырвалась не банальная рвота, а что-то вроде потока нефти, воспламеняющийся на лету и окутывающий Саннина клубами чернока дыма, достаточно плотного, чтобы мое звуковое зрение отказало. Мудацкий дым еще и расползаться начал, создавая для меня риск ослепнуть. Его как будто чужая воля направляет. Да так и есть. Саннин прекрасно владеет стихийным преобразованием воздуха. А я нет, а для меня все эти стихии – муть, не имеющая научного обоснования с точки зрения физики и химии. Что не значит, что я не знаю, как с черной взвесью бороться. Попросту нырнула под воду, затаив дыхание, а затем сотворила самый большой кинетический толчок в своей практике, окатив джи, прекрасно различимого снизу маленьким цунами, заодно и горящую пленку на него повесив. Теперь он грязный, вонючий, черный, дымящийся. Думаю, именно того наставница и хотела. Позлорадствовать я не успела, так как прилетела уже в меня. Это что, Синбон? Мне в левое плечо воткнулась длинная тонкая штука, которая двигалась достаточно быстро, чтобы я ее заметила, но не успела в сковывающей водной стихии увернуться. Вместо этого пришлось укрепить свое тело, дабы гадские втыкающиеся в меня иголки, посыпавшиеся настоящим дождем, глубоко воткнуться не могли. Да что это за штуки? И тут я сообразила. Волосы. Затвердевшие пряди джирай. Надеюсь, с головы. А то мало ли, насколько он извращенец. Подтолкнула себя наверх, решив, что, пожалуй, довольно веселье. Придала телу такой импульс, что торпедой выскочила. Горящая блевотина уже потухла. Друг напротив друга стояли двое. Первый, весь грязный и закопченный мужик, со слегка поредевшей шевелюрой. Две жабьи фигурки уже пропали с его плеч. Лицо стало нормальным. Кое-кто бы мог сказать, что мужественным и волевым. Вторая, вся грязная и закопченная девушка, в курточке которой застряли белесые фиговины, похожие на щепки. Кое-где до крови поранили. Не стала чересчур задирать нос и поклонилась, как младшая старшему. Он все еще сильнее меня, даже сражаясь с похмелья. Но настолько ли велик разрыв, уже не определено. От катастрофически огромного уже сократился до значительного. Польщу себе. Ну че, я стала лучше. Тяну на S-ранг, смогу прикончить Орочимару. Ты абсолютно точно хорошеешь, Акамитян. Еще несколько лет и можно будет писать с тебя персонажа для моей следующей книги. Получила я сомнительный комплимент. Сколько мне тебе заплатить, чтобы этого не случилось? Не такая и шутка. Стать героиней порнухи, каковую будут узнавать и тыкать пальцем, это та самая, которая того, в той книжке ни разу мне не улыбается. Как говорит мой новый ученик, Хаэм, не на этой ли почве у Цунади и Джи размолвка приключилась? Я его графоман читала, там половина женских персонажей ясно, какой прототип имеет, по размеру бюста четко угадывается. Я бы за такое морду однозначно набила, может быть, даже не один раз. При каждой новой встрече и за каждую сомнительного качества книжонку. Это, между прочим, большая честь. Красивейшие женщины со всего мира соревнуются ради нее и специально не заделывают щели в ограде, разделяющей половинки ансинов. Кто же им виноват, что все они проигрывают несравненной Цунади Химе? Да не смотри ты на меня так. Писателя каждый может обидеть. Не буду теперь про тебя писать, пока сама не попросишь. А ведь ему и правда немного поднапрячься пришлось. Вижу это по помятой и усталой физиономии. В нашем первом спарринге не было никаких двойников, например, я однозначно стала опаснее. А на ранг так-то положить, хочет легендарный Саннин его признавать или нет. Пошли на борт, Цунади сказала пригласить тебя в гости после разминки. Попыталась зачерпнуть водички, попросту рукой, и умыться, но в итоге только сильнее размазала по себе маслянистую жирную пленку. Ну и поганая же техника. Утешает лишь то, что сам ее автор перепачкался в своей нефтяной отрыжке куда сильнее меня, особенно это волос касается. Мне-то не особенно стрёмно и лысой будет недолго походить, но вот Джираю без его белой гривы представить решительно не получается. Поднялись, группа встречающих расступилась. Надеюсь, не потому, что от нас воняет, я ничего не чую, но какое-то это подозрительно большое ничего, как будто бы напрочь запахи отшибло. О, Кататян, помню тебя совсем маленькой девочкой, а сейчас посмотрите, как похорошела и расцвела. Сместилось внимание с меня на Шизуне, вполне совершеннолетнюю и потому лучше подходящую для того, чтобы быть запечатленной на страницах похабной литературы. Возможно, мысли у нас с ней сходятся, так как покраснела воспитанница Цунади настолько густо, будто в ней есть кровь Хьюга. Джирая-сан, рада вас видеть, девушка скрыла свое смущение за низким поклоном. Представьте меня и остальным красавицам. На внезапного гостя вышли посмотреть и недавно завербованные женщины клана Юки. Джи, давай уже серьезнее. Ты же не за женщинами волочиться сюда приплыл? Вернула я его на деловой лад. Пойдем в надстройку, без лишних ушей поговорим. Точно ли без лишних? С такой ехицей спросил бухой отшельник, дыхнув перегаром, что нельзя было не заподозрить про то, что он знает о применении Кацую для подслушивания. Да люби тебя, Биджу, с такими предъявами. Пошли уже, а то мой ученик хочет тебя взорвать, не будем его нервировать. Я не нервируюсь, Аками-сенси, но оставаться наедине с подозрительными типами нельзя. Так нас в академии учили, ответил Дей, которого Джирая небрежно, но дружелюбно потрепал по голове. Надо все же что-то сделать с этими длинными патлами. Мальчик очень похож на Минато-сана. Потому его и взяла в ученики, спросил у меня посерьезневший Саннин, когда мы с ним остались наедине. Ни разу не похож, только цвет глаз и волос, знаешь ли. Давай к делу, а, че там у тебя, не чтобы пригрозить попаданием в твои книги, ты же меня искал. Я, могучий Саннин, вдруг замялся, как будто не решаясь произнести вслух то, что на уме. Я предлагаю тебе и Цунаде вернуться в Коноху. С Сандэми я договорюсь, он снимет этот абсурдный розыск. Понятно же, что ты не могла управлять девятихвостым. А остальные, Джи, ты видел этих женщин? Они беженки из страны воды, вместе с детьми. Че, Коноха их примет? Почему нет? Они симпатичные, и как он так достоверно умудряется изобразить сальный взгляд, направленный в сторону выхода на палубу. И бывших нукининов тумана тоже, у меня таких пятеро. А как насчет Чика? Она дезертировала из клана Учиха, когда там ее сестру искать отказались. Я точно никуда с Узушей не уйду. Наставницу можешь сам попытаться уломать, мешать не буду. На, наверное, странновато смотрелось, когда я полезла под рубашку с целью достать Кацую. Это чтобы ты не заработал импотенцию за время нахождения на острове, знаешь ли, прикрепи к любому участку кожи. Сам понимаешь теперь, как важна нам Цунади-сенси. Так вот как вы справились с проклятием Узумаки, воскликнул мужчина. По мне так чересчур эмоционально. Переигрывает. Ага, круто, да, никаких чужаков, только те, к кому прикрепилась Кацую. Узушия, самое безопасное место в мире, гарантировано самим шинигами. Наконец увидела то, что искала глазами с момента, как зашла в помещение. Полотенце, насухо, как мне показалось, вытерла голову. Белая ткань превратилась в черную. Что это за дрянь вообще такая? Жабье масло. Пожал плечами мужчина, отлично смывается горячей водой. Не-не-не, пока ты будешь находиться на острове, я буду держаться подальше от душевой, чтобы не обнаружить себя все-таки в твоих книжках. Так и знал, что ты мой читатель, Акамитян. Хохотнул этот очень умный и внимательный человек, успешно притворяющийся клоуном. Для того, чтобы попасть в мои тексты, ты пока слишком молода, но внимание фанатов всегда льстит. Автограф хочешь? Наслышан о твоей коллекции подписей великих людей. Так и продолжался разговор ни о чем в несерьезном тоне до самого прибытия на остров. С Джи очень приятно просто поговорить, не трогая значимые темы. Например, писанину его обсудить. Целое море харизмы у мужика. Шикарный хокаге из него бы получился, как и из наставницы, или даже ублюдка Орочимару. Глава 12. Это и есть Узушия. Да, а мы увидим шинигами? Спросил Дей, зачарованно разглядывая берег, к которому приближалось судно. А правда, что там водятся призраки? Джи потрепал парнишку по голове, привнеся в ухоженную прическу толику хаоса. Обрить бы его, но не стало травмировать детскую психику. Аками-сан, а уступи мне мальчика на пару лет. Мне нужно кому-то передать техники управления волосами, явно в шутку предложил Саннин, после чего как-то стушевался. Слишком уж голубоглазый блондин внешне о его предыдущем ученике напоминает. Твои, хаем, волосяные дзюцу отстойные, старик. Повелся ребенок на подначку. Аками-сенси тебя победила. Так я, хаем, считаю. Не называй меня так, я молод до тех пор, пока нравлюсь женщинам. Так и просилось едкое замечание о том, что он родился древним, но это был бы откровенный звездиш. Приятная у Саннина внешность. Я бы на такую повелась, будь 40-летней теткой, и 30-летней тоже. Дамы, дезертировавшие из клана Юки, вполне благосклонно подкаты Джи восприняли. Те начались сразу, как только Саннин отмылся от жабьего блевотного масла. Молодые мамочки краснели, стреляли глазами, многообещающе улыбались, и не имели ни единого шанса на продолжение, по ходу, так как наставницы они не конкурентки. Собирается та дать сокомандникушанс или нет, в любом случае они меркнут перед вечно молодой Цунадихими. Я бывал в этой гавани, когда тут кипела жизнь, задумчиво изрек мужчина, глядя на бухту, знакомую мне еще по первому прибытию на остров, ставшую основной гаванью острова, вместе с сенсеем и всей нашей командой тогда еще генинов. И он, хаем, еще говорит, что не старый, ехидно заметил Дейдара. В наш главный порт мы, между прочим, нехило так вложились. Расчистили берег, убрали фонящие останки кораблей, дезактивировали местность, выполнили реставрацию самого целого из сохранившихся зданий. И, самое главное, возвели нормальный причал на сваях, позволяющий припарковать шхуну по всем правилам, а не добираться до берега на лодке или пешком по воде. А где же ваш второй корабль? Я почему-то был уверен, что их у вас два, с невинным видом спросил Джирая. Как, откуда ему вообще знать про Кирифун и Мару, что сейчас упрятан в совершенно другой бухточке, совсем уж маленькой и секретной? Мы вернули его стране железа, как и обещали, точнее, ее, до сих пор жалею. Цукихими была той еще красавицей, а теперь она наверняка снова Цукимару, как раньше. Да, наверное, перепутал что-то, почесал затылок Джирая. Ничего он не спутал. Явно подозревает, что и неучтенные пираты Киринины наши, и про украденную Джинчоурики. И намеки на то дает, ожидая мою реакцию. А актриса я дерьмовая, наверняка как-то себя выдала. Маразм, хаем, негромко хихикнул Дей. Джи его если и услышал, то сделал вид, что это не так, то, что детские подшучивания над возрастом Саннина задевают, наверняка не более, чем часть образа. Мой ученик, к слову, за короткое плавание скорешился с парочкой ровесников из тех, что Кахусан эвакуировал. Самые обычные мальчик и девочка, примерно 7-8 лет, без ярких особенностей внешности, но очевидно такие же шебутные, как и Дей. Юки Хашика, та девчонка, с которой Дей подружился, прям в невесты ему подойдет. Но это я так, мысленно прикалываюсь, без реальных планов. Не такая я и сводница. Вон, даже Чика и Шизуне никому пристроить не смогла, хотя у обеих с внешностью все в полнейшем порядке. А у Шитян еще и характер эталонный, который мужиками ценится. Может, похитить им женихов, завернуть в ковер по методу Скай и пусть попытаются отвертеться. Снова шутка, конечно, но с долей истины. Обидно, если такие клевые девчонки так и останутся одни. Или потратить просьбу к Сарутоби-сану как раз на это. Пусть пришлет десяток достойных молодых шиноби, чтобы был выбор. Котик Хатаки Какаши, к примеру, подошел бы что одной, что второй. Разница в возрасте если и есть, то не критичная. Укрепим связь между деревнями. Возвращаясь к беженцам, прям в тему они пришлись. Рядом с трехлетками более взрослому Дейдаре оказалось бы наверняка неинтересно. Ну а я развлекать его круглосуточно тоже не смогу. И так пару часов в день железно придется на обучение отдавать. Главное, чтобы ненароком не подорвались, экспериментируя с глиной. Я уже разок в самый последний момент успела предотвратить демонстрацию искусства на борту корабля, после которой Кэп бы все уши кое-кому оборвал. То, что Кахусан прирожденный дипломат, не означает, что он не накажет паршивца, повредившего его судно. Встречать нас вышла добрая половина населения острова. Прибытие корабля, для нашей маленькой колонии до сих пор событие, какое случается не каждый день. Вон, Кэпу на шею радостная супружница бросилась с таким видом, будто бы расставание у них было на годы и месяцы, а не на куда более короткий срок. И дочка их тоже своего внимания от приемного папы потребовала. Раз, два, три, четыре, догадаться, что вслух пересчитывает, вжирая рыжих детишек, было несложно. А я почему-то считал, что у вас трое детей этого возраста. Вон тот, более смуглый ребенок, не лишний. Нет, это Узумаки Фуоки, мы ее подобрали отдельно, знаешь ли, уже позже, чем появились остальные. Она очень добрая и общительная девочка. Не говори ей, что она не родная другим, расстроится и будет плакать, и ведь не соврала. Имя, считай, настоящее, уже укрепившееся в голове юной Джинчурики не меньше, чем Аками в моей. Я-то на пень совсем не откликаюсь. Как удачно, столько Узумаки на одном острове. Еще бы, мы их специально собираем. Юки-сан ищет без устали. Начал с Марины и ее дочери. Потом и Фуоки на своих руках принес, и опять чистая правда. Если у Джи вдруг обнаружится какая-нибудь мистическая саннинская способность распознавать ложь, то нифига я ему не вру. Кэп и правда почти не выпускал малышку из рук все плавание от Мудацкого водопада и до более приятных мест. Знаешь, Джи, я считаю, что все Узумаки должны жить на Узушиа, знаешь ли, че, скажешь, не права, жирнющий такой намек на ребенка Кушина и Минато, теоретически оставшегося в Конохе, если выжил, намек, не давший вообще ничего, кроме пустых подозрений, так как Джирая ловко съехал с темы. Цунатян, я тут, ломанулся мужчина к своей бывшей напарнице, вышедшей нас встретить, и не поймешь с полной достоверностью, правда ли так удачно он ее увидел, что, может быть, и пропустил мои слова мимо ушей, или в наглую меня проигнорировал. Как тогда, с вопросом о том, наработал ли я на S-ранг, сведенного к глупой шутке о том, что достойно стать героиней литературной похабщины. Наблюдать за воссоединением двух из трех легендарных саннинов было странно. Какая гамма чувств на лицах обоих, по большей части светлых вроде бы, но я не все распознала. Что они там говорили друг другу, столкнувшись лицом к лицу, загадка. Вездесущая Кацую наверняка слышала диалог во всех подробностях, но, я так думаю, это у них очень личное. Любопытно, конечно, но если что-то касается меня или острова, наставница стопудово расскажет. У меня же было чем заняться, так как Фумита тоже вышел меня встретить. Я соскучилась. Ну и пофиг, что традиционная мораль считает прилюдные поцелуи чем-то дофига неприличным. Королеве ли бояться общественного осуждения, и если Фумита еще поначалу стеснялся выносить чувства на публику, время его переубедило. Знакомься, мой новый ученик, Дей, представила я парнишку. А это Фумита, я про него рассказывала. Жених моего сенсея мой Хаэм. Аками сама, а кем мне Фумита-сан, получается, приходится. Мой парень аж закашлялся от детской непосредственности. И пусть отношения у нас длились уже не первый год и развивались в офигительном ключе, такие слова, как жених и невеста, вслух не звучали. Маловато я для вступления в брак, а там еще и призрак помолвки с чистокровным Хьюго, тщательно нами игнорируемый, маячит. Может, послать клан сенсоров к Биджу взад и реально узаконить наш с Фумита статус? Пусть красивое помолвочное кольцо мне подарит. Я так-то равнодушна к украшениям, но от него бы и приняла, и носила. На веревочке, на шее, так как на пальце бижутерию таскать офигеть как непрактично. Я думаю, мы с тобой друзья, Дейкун, предложил мой парень. Хорошо, братик, мы будем друзьями. Но если ты, Хаэм, обидишь сенсея, я за тебя возьмусь как следует. Не обижу, на полном серьезе пообещал Фумита. И не только потому, что кодекс запрещает. Все молодые мужчины братики для детворы, а с некоторого возраста переходит в разряд дядей. Не больше, чем правила вежливости, прижившиеся в обществе, никакого родства обращения не предусматривает. Выглядело заявление мальчишки неожиданно грозным, как будто бы его делал куда более взрослый человек. Познакомила ученика и с остальными. С Читян, с Канона, с Миурой, с детишками, внимание которых тот внезапно застеснялся. Приятели пацана пока все еще на борту оставались. Никого на остров без личной Кацую мы не впустим. Ну а в течение пары дней все, включая детишек, модной наколкой обзаведутся. Защитная фуин у нас не такая и большая, и делается в произвольном месте. Обычно на спине, но по единственной причине, так удобнее с клиентом работать, когда он лег на пузо и не дергается. Как-то плавно знакомство переросло в экскурсию по острову для новоприбывших. Особенно смотреть у нас пока ни на что. Гавань Шинигакури в 15 минутах ходьбы, бункер ратуша. Джи со всеми был сама дружелюбности, даже несколько своих книжек с автографами подарил. У него при себе обнаружилась отдельная печать хранения, набитая типографскими экземплярами. С Цунади с момента встречи больше не болтали. У госпожи мэра имелась куча обязанностей по приему новых поселенцев, потому за цирковую обезьянку экскурсовода пришлось Шизуне поработать. Ну а мне надо ученика пристроить, выделить ему место, где жить, показать наш пляжный полигон и разрешить на нем взрывы, накормить ребенка, в конце-то концов, ближе к вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая океан в цвет, характерный для волос Узумаки, Цунади-сенси через Кацую позвала меня к себе, чтобы перетереть с Джи. Госпожа мэр обосновалась за своим рабочим столом, вся такая деловая, в очечках с тонкой золотой оправой. Вот ни разу не поверю, что при всей своей медицинской квалификации наставница не способна себе зрение подправить. Собственно, я до сегодняшнего дня ее в очках и не видела. Не иначе как кокетничает с посетителем таким образом. Джирай растекся по массивному креслу для визитеров, которое пришлось проносить внутрь в печати. Через дверь не прошло бы. Мое место занял, люби его Биджу. Плюхнулась в соседнее, не такое удобное и вообще несколько облезлое. У нас тут с качественной мебелью напряженка. Что удалось найти, очистить, дезактивировать и починить, то и используем. Нормальная двуспальная кровать так и не попалась, например, спим на полу. Можно, конечно, послать Кэпа и Шахеймару в ближайший мебельный магазин, но он получается где-то в районе Дзамани, столицы страны молний, и много не привезешь. Вместительные печати для крупногабаритных грузов у нас в дефиците. Старые умитани, может и рад был бы нарисовать их в большем количестве, но материалы для создания тоже имеют ограниченное предложение на рынке. Супермаркет из разряда «все для фуиндзюцу», если где и существует, то в больших скрытых деревнях и по таким ценам, что вывея и искать соответствующее заведение не стало. Вам, наверное, интересно, для чего я вас тут собрал, с важным видом изрек Джирай, и Цунади не удержалась, прыснула в кулачок, чем очень удивила бывшего сокомандника. Цуна, я не слышал твоего смеха лет 15, нет, 16, пожалуйста, повтори, я должен освежить в памяти, насколько он великолепен. Вот сейчас я окончательно верю, что ты исцелилась, не пришлось даже устраивать проверку с носовым кровотечением. Получается, я зря старался сморкаться так, чтобы кровь носом пошла. Разрушила ты мои труды, Цунади-тян. Джи умеет развеселить девушку. Даже если ей за 40 и она видела больше смертей, чем я способна осмыслить. Наставница совсем уже бодренько рассмеялась, чем заставила мужчину расплыться в улыбке. Я собирался бухнуться на колени и умолять тебя вернуться со мной в Коноху. Твоя помощь стала бы бесценной для госпиталя, но я прошу, оставайся тут или в любом другом месте, где ты будешь такой, как сейчас. Спасибо. Мне важно, что ты понял. Сенси тоже поймет, когда тебя увидит. Если увидит, сомнительно, что он в его возрасте и при стольких заботах найдет возможность сплавать так далеко. Джи, так зачем ты тут? Не для того же, чтобы я тебя пнула при зрителях. Вот это записи, которые сделали жабы с горы Мьёбаку. Минато советовался с ними, когда придумывал фуин для разблокировки чакры у Минакуна. Жабы говорят, что их записи могут помочь закончить работу, которую Минато не завершил. А в чем подвох? Не удержалась я от вопроса. Халява — это такое настораживающее явление. Я полагаю, подвоха нет. У Джирая огромное количество недостатков, но не черствость, предположила наставница, и еще большее количество достоинств. И как только Саннин умудрился гордо выпятить грудь, все еще полулежа в кресле. Это и правда, чтобы помочь Фумитакуну, если это еще возможно. Могу его посмотреть. Все-таки я тоже учился у жаб. Независимо от того, что вы вдвоем решите по следующему пункту, вдруг смогу разобраться в замысле Минато. Круть, Джи. Спасибо. Я бы тебя обняла, но кресло мешает. Ты, конечно, будущая королева не только острова, но красоты, Акамитян. Но пусть лучше меня обнимет твоя сенси. Сально подмигнул ей мужчина, разрушив тем самым очарование момента. Ну что за грубые подкаты? Следующий пункт, извращенец. Что за следующий пункт? Посерьезнела наставница. Я явился сюда не только по зову сердца, но и с заданием от Сандэми, признал Джи. Аками, Хокаге-сан предлагает снять с тебя объявленный розыск и открыто посещать Коноху. Вот же старый налюбщик, мои 10 лямов. Не удержалась я от сердитого восклицания. Прошло 3 года, Сандэми предлагает 3 миллиона, как компенсацию за 3 года лишений. И нафига, 10 лямов мне нужнее. Ну кто так делает? Он до того меня облюбил, когда Хатира мне обещал, и вот сейчас снова меняет условия соглашения. Я, походу, поняла, почему Коноха при Хирузине постоянно воюет. С таким-то подходом, 7 миллионов и мы согласны, провозгласила Цунаде. Ну да, конечно, на мнение королевы всем положить. Сейчас поторгуются и сойдутся на компромиссной сумме. Могли бы и без меня все решить. Эх, наставница, продала ты свою ученицу и королеву за жалкие. Синси разрешил поднять до 5 миллионов, но не выше. Деньги все равно не мои. Поднимаю, прогнулся Джи. Но Аками должна будет явиться за ними сама. Нафига, чья за важная птица такая, что за радость меня увидеть Сандэми Хирузин готов отвалить 5 миллионов. Говори честно, Джирая, прошу. Безопасность моих учениц, мой приоритет, то, что мне необходимо, чтобы улыбаться. Хьюга, у них виды на тебя, Акамитян, даже подходящего жениха среди своих подыскали. Изгнание сломало их планы. Сейчас клан давит на Хокаге и Синси решил попытаться им уступить. Ну а мне это нафига? Продолжила упрямиться я, хотя знала, зачем и поняла уже, что решение примут без меня. Королеву играет свита. Ради 5 миллионов, они нужны острову, сказала мэр. Предложение принято. В конце концов, оно обязывает только к тому, чтобы явиться в Коноху и забрать деньги, не так ли? Я лишь тяжело вздохнула. Коноха мне искренне понравилась, пока я жила там. Но вот что-то решать с кланом бледноглазых хотелось бы как можно позже. Глава 13. Конечно же, сразу я забирать свои миллионы из Коноху не ломанулась. Это вообще предварительная договоренность. Сарутоби-сан 100 раз налюбит еще до ее полного исполнения. Условились на том, что Джи, как от нас свинтит, сконтачится с Хокаге, вернется потом на остров и уже затем я, возможно, отправлюсь в деревню Скрытого Листа. Задержался у нас Саннин на несколько дней. Много с Цунаде общался и в итоге женщина на него наорала, чтобы отлип от нее. Вот нифига не понимаю. Море обаяния у мужика и мозги работают. Так чего он с наставницей как малолетний придурок себя ведет? Не постоянно, но частенько. Че, кровь отливает от мозга к другим частям тела, когда находится в ее компании. Посмотрел на Фумита, сверяясь с записями, попросив того раздеться до пояса. А ты, Уминакун, прямо красавец, озвучил Джи, изучая многочисленные наколки на коже моего парня. Все девки, наверное, твои? Что значит все? Спросила я. Походу, Джи специально подтрунивает. Не мог он не заметить, что мы с парнем на причале целовались. Мне достаточно только одной, пробивает парня иногда на дешевую романтику. Так-то мне приятны эти его жесты внимания и трогательные фразочки, но и от сарказма удержаться не в моих силах. Да, это который, я с ней знакома хоть, надеюсь, это хотя бы не Читян или Шитян, они симпатичные. И кое-кто сам их мне усиленно сватал. Не помнишь, кто? Прям так усиленно, мне попросту обидно было, что такой красавчик бесхозный и никому не нужный, знаешь ли, Джирая-сан, вы наверняка уже поняли то, что мы с Аками встречаемся и других девушек мне не надо, завершил шуточную перебранку Фумита. Ничего не понял, я про то, как Минато собирался выполнять разблокировку. Про вашу юную любовь опытный писатель не мог не догадаться, видя, какие многообещающие взгляды вы друг другу посылаете. Дело молодое, полностью одобряю. Если я в одной из его следующих книг обнаружу миниатюрную кунайчи, покрытую татуировками и ее мускулистого партнера, недавний спарринг Джи разминкой покажется. Не то, чтобы я настолько стеснительная, могу и голышом по деревне прогуляться, если для чего-то потребуется. Но вот в произведение, выходящее из-под руки Саннина, объективно не хочу. Ушел Джи эпично. Просто испарился в клубах дыма во время беседы в кабинете мэра, когда я спросила его по поводу своего выигрыша, так и не полученного в казино страны горячих источников. Я слышал, что кто-то разрушил то заведение, и они не способны выдавать деньги, сказал популярный писатель перед тем, как от него остались только облачка чакры. Точно так же призывные звери появляются и исчезают. Обратный призыв, пояснила Цунаде Синси, заметив недоумевающее выражение на моем лице. Контракт действует в обе стороны. Не только Джирая может призывать жабу, но и любая из жаб его. И Кацую так может, информация показалась внезапно гиперполезной. Разослать по слизню в разные уголки мира и телепортируется туда наставница, как единственная держатель контракта. А если крепко к ней прижаться, не прокатит, конечно. Хочешь побывать в костяном лесу, где обитает основное тело Кацую? Как-то мрачно звучит. Извини, если это обидно, Кацую сама. Я совсем не против побывать у тебя в гостях, я была бы рада тебя увидеть у себя, Акамихиме, ответила слизень. Но учитывай, что воздух в лесу костей мало отличается по едкости от моей кислоты. Все мои гости будут растворены независимо от моего на то желания. Жесть, признала я. Извини, Кацую, и прости, если мы злоупотребим твоей помощью. Ты реально основа нашего сообщества и мы все тебя любим. Я так точно, нашла я уместным сказать, ничуть не подлизываюсь, знаете ли, не стоит забывать, что улитка не бездушный инструмент, а личность, и ей тоже наверняка приятно услышать слова благодарности. Стоп, а ведь Минато перемещался точно так же, как сейчас жабы Джираю забрали, сообразила вдруг я. Вот почему он всегда меня из ванной похищал, в ней просто для жаб комфортнее, вода поблизости. Я не знаю подробностей того, как работал Хирай Шиндайме. Когда мы с ним виделись в последний раз, это был еще подросток, а не четвертый Хокаге, вздохнула наставница. Но очень сомневаюсь, что в каждой точке прибытия была жаба. Скорее всего, это доработанная техника Нидайме Табирамы, полученная им от Сандайме. Я бы сейчас и на жабу под раковиной согласилась, вздохнула я. Ну то есть на Узушия вообще клево, но добираться до цивилизации отсюда долго и далеко. Мое турне по стране Земли показательное, а скоро еще и в деревню Листа переться. Через день после того, как Саннин нас оставил, я наконец решилась на непростой разговор и пересказала все Фумито о том, что за ситуация сложилась с Канахой, кланом Хьюга и Баблом. Для беседы вытащила парня на пляж ранним утром еще на рассвете. Не знаю, почему. Может быть, на случай, если начнем выяснять отношения с мордобоем. Я бы, например, стопудово захотела врезать партнеру, который ляпнет что-то о помолвке не со мной. Аками, я иду в Канаху с тобой, удивил меня юноша, выслушав мой сбивчивый рассказ, и прослежу, чтобы Хьюга к тебе свои грязные руки не тянули. Че, думаешь, я сама им не способна отказать? Хотя, провести с тобой время в Канахе – зачетная идея. В кино сходим, как нормальная парочка. Проблема знаешь в чем? В том, что мне нужны Хьюга, чтобы закрыть вопрос с деньгами для острова. Где-то тут должны быть богатства Узумаки зарыты, но сами, без их читерского дадзюцу, мы нифига не найдем. И что, ты готова себя им продать за какие-то там никому не нужные богатства? Стать примерной женой какого-то светлоглазого ублюдка? Ты меня что, сейчас шалавой обозвал? Не дождутся они такого. Но можно, к примеру, заключить помолвку, попользоваться бейкуганом для поиска сокровищ, а затем найти повод ее расторгнуть. Ну там, допустим, у меня обнаружится загорелый и подкачанный любовник, о котором станет известно всей Канахе, и это позор для Хьюга. Или я разъясню им, что геном Лю нифига не перспективный, а генетические тесты это подтвердят. Точно подтвердят, подменим пробу. Шиноби мы или нет, мне это не нравится. А я вот прям в восторге от перспектив. По-видимому, да, если не отказалась сразу. Да иди ты к Биджу взад с такими предъявами. Хочешь, прямо здесь и сейчас за тебя выйду и закроем вопрос, а вот и хочу. В таком случае своей властью королевы Узушия регистрирую этот брак. Че там еще надо? А, точно, вспомнила. Я повидала уже несколько свадеб. Минато и Кушина, Каху и Марин, Миура и Канона. Ну и так, по мелочи, некоторые поселенцы, не очень значимые для колонии. И на каждой жениху и невесте полагалось пригубить саке. У меня при себе имелась бутылочка фуин хранения. Не для цели экстренного проведения свадебной церемонии, а так, на всякий случай, для дезинфекции, например. Как там правильно? Взять три чашки и пить из них по очереди? Да, нормальной тары для напитков у меня при себе не было, но на морском берегу хватало камней. Взять подходящие и режущей техникой придать грубое подобие чаши. Подумалось, что взрывная глина сейчас была бы реально в тему, вылепила бы из нее, но и так сносно вышло. Прям хоть садись и открывай кустарное производство посуды в качестве дополнительного источника финансирования. Повторила еще дважды. Если нужно три чашки, значит, будет три. Сделала их, как полагается, разного размера, чтобы вставлялись одна в другую. Аками, «Ты серьезно сейчас?» – опешил Фумита, наблюдающий за приготовлениями. «Психанула на твоих претензиях, но вообще, на полном серьезе, знаешь ли, я не против все узаконить и закрыть вопрос, а то, что у королевы брак должен быть политическим союзом, на это мне плевать. Чем мне, за каждого союзника замуж выходить теперь? Хочешь, свидетелей позови, мне и без них норм. Что там еще? Кольца? Но-но, обычно острый на язык у меня не находил слов. Тебе же всего 16, наконец сформулировал он суть претензий. А, то есть для Хьюга я норм, а для тебя маловато? Да, ты уж определись. Для меня ты всегда в самый раз. Ты что делаешь, Че, не видишь, что кольца? Синбоны у меня всегда с собой. Взять сразу несколько, нагреть, сплавить, закрутить спиралью, согнуть, придать форму, отвести тепло. Получилась отвратная кустарщина, которую ни один ювелир за украшение не посчитает, но мне-то и нужна не бижутерия, а символ того, что готова пойти до конца. Так нельзя. Необходимо собрать людей, устроить праздник, церемонию. И кольца у меня нормальные есть, от свадьбы мамы и папы. Это же твой день. Сфига ли мой? Ну как же, окончательно сдулся мой храбрый и мужественный самурай. Ведь все девушки мечтают о свадьбе. Ты где-то тут всех девушек видишь? Мне на эти условности хвост от биджу положить. Ну что, решил, с гостями и прочим всегда еще раз успеем прокрутить. Фумита молча разлил саке из бутылки по трем моим грубым поделиям. Распили их в нужном порядке. Так, чтобы мужчине больше глотков из первой и третьей чашек досталось, а женщине из второй. Кольца друг другу на безымянный палец надели, а в самом конце жених поцеловал невесту. Какая бы я отбитая и равнодушная к церемониалам ни была, все равно сердечко щемануло и дыхание перехватило. В последний где-то год я звуковое зрение постоянно использую, а тут, проникнувшись торжественностью момента, перестала его спамить. Потому прозвучавший откуда-то из-за спины вопрос стал неожиданностью. «Сенси, а что это вы тут, ХМ, делаете?» – спросил подкравшийся Дей. Захотелось немедленно прибить поганца, но я же добрая, бухаем, ответила я ученику, кивнув на пустую тару из-под торжественного саке. Празднуем возможность вернуться в Канаху и купить, наконец, нормальной лапши, а не того сена, которое Кэп постоянно привозит. Тебе не предлагаю, это вредно всем, кто не ирянин и не самурай, и 5 миллионов, которые залатают дыру в бюджете острова, тоже празднуем, и бутылку, и чашки я подобрала и запечатала. Станут семейными реликвиями, каковые старая и сварливая Аками будет показывать внукам, рассказывая офигительную историю знакомства с их дедушкой. Сенси, а ты обещала сводить меня, Хашикотян и Хаккакуна к руинам, показать, что осталось от большого города, пояснил младший братишка, зачем он вообще меня с позаранку искал. Что-то такое я и правда на днях ляпнула, скорее отмахнулась, занятая иными мыслями и вот теперь, оказывается, потащу детишек в самую зараженную часть острова, с магнитными фуиной дополнительной защитой, которую я разверну, не то, чтобы опасная прогулка назревает. Самурай сказал, самурай сделал, подтвердила я. В кодексе сказано, что слово самурая подобно стали, подтвердил Фумита. Собирайтесь, я тоже сегодня с вами схожу. Очень вовремя мы закончили, так как на спуске к пляжу уже маячил Миура, окруженный рыжими карапузами. Грозный сенси оказался удивительно квалифицированной нянькой. «Пахнет саке», — сказал учитель, не выказывая по этому поводу каких-то эмоций. «Именно, был повод выпить», — продемонстрировала самодельное колечко на пальце. «Скрывать то, что сплетница Кацую наверняка уже пересказала наставнице, мне показалось совершенно неразумным. Да и как будто пара колец и 9 глотков бухла способны хоть немного изменить наши с Фумито отношения. Ничего не поменялось, так ведь?» Понимаю, Умина сама, вассал меня ненадолго в ступор вогнал выбранным обращением, не сразу ход его мыслей поняла, типа, раз сейчас была свадебная церемония, я должна принять фамилию мужа, ну так-то и пофиг о том, что я перестала считаться Умина, вообще мало кто в курсе был, сам бывший ранен свою фамилию Канона не дал по той причине, что от родового имени отказался, но и ее не взял, сестренка, а вы с Блатиком будете длаться? Подбежал к нам Наки. «Нет, у нас сегодня другие планы. Пойдем, Дей, тебе еще своих приятелей забирать. До руин бывшей столицы Узушия, собственно Узушия Гакури, мы добрались к вечеру. Как-то не очень я время рассчитала, не учла, что у 7-летних детей ноги короткие и бегают они не так быстро, как хотелось бы. В лучах закатного солнца оплавленные и снесенные ударной волной остовы зданий выглядят зловеще. Никакого заметного свечения облученного бетона в темноте, между прочим, в отличие от моего проклятого танта, который я подобрала далековато от этой местности. Хм, тут были очень сильные взрывы, а Камисенси дал свое экспертное заключение Дейдара. Я 6 насчитал и начал показывать места эпицентров. Наверное, я и сама бы их разглядела, внимательно изучая особенности местности, но парнишка сразу увидел. Талант у него, скорее всего, это были, хм, бомбы Биджу, продолжил мальчик. Хотел бы я быть хвостатым и бросаться такими бомбами. Видение того, как светящийся шар, накачанный до пределов энергии и готовый взорваться, уничтожая административный центр Конохи, так и встало у меня перед глазами. Было ли мне когда-то более страшно, чем в тот момент? Тогда я четко понимала свою беспомощность, и это меня неимоверно бесило. Минато, безусловно, был гением, раз сумел телепортировать, по сути, тактический ядерный заряд. Понятно, пожалуй, откуда здесь взялось заражение местности. Виной всему множество таких вот высокоэнергетических сфер, выплюнутых ходячим реактором. Я видела такую в день разрушения Конохи, вслух сказала я, просто чтобы хоть как-то нарушить вдруг навалившуюся со всех сторон тишину. Аками сама, а расскажите, как вы разрушали Конаху, попросила Хашика. Вы такая сильная, я хочу быть, как вы. Аками не разрушала, сказал ей ученик самурая. Всему виной девятихвостый. Наоборот, Аками спасла в тот день множество гражданских, мою маму и брата с сестрой. Неправильно называть ее разрушительницей. Правильно, чмокнула я своего Фумита в щечку, чтобы не дулся за опровержение. Для этого пришлось не просто вытянуться на цыпочках, но и взгромоздиться на удачно валяющийся в ногах камень. Я и правда взорвала деревню Полян, почти уничтожила остров-рудник к северу от страны железа, поубивала там кучу самураев. Столицу страны водопадов тоже я уничтожила. И один трактир, и, говорят, что еще казино, но это уже не я, а Цунади-сенсей постаралась. За тот не до конца уничтоженный остров наставница Аками получила прозвище «Хм, треххвостая». У нее было 3 хвоста, каждый из которых уничтожал или разные здания, или весь остров. Если бы она ошиблась, то взорвала бы вообще всех, включая себя, а от того места осталась бы только огромная «Хм, дыра», с гордостью поведал братишка Дей. Как будто бы это он сам изображал ходячий детонатор в тот день. Откуда такие подробности хоть знаешь, уточнила я. Не самураи страны железа ведь разболтали, это Сумидари-сан рассказал, пояснил Дейдара. Такой, с зубами как у акулы и серой кожей. Но я его не испугался. У него очень интересные истории. А чего бояться? Таких людей в стране воды много, не понял его Хатка. Обычный в общем-то, мальчишка. Думается, нормальная команда генинов из этой троицы выйдет. Можно начинать тренировать всех вместе. Таких крутых, как Бьючи-сан, сомневаюсь, что очень, не согласилась с ним я. Дей, бро, полезай-ка мне на спину. Фумита, ты крупный, возьмешь сразу 2. Я хочу успеть домой до отбоя и спать в своей кровати, то есть комнате, на своем полу. Не то, чтобы первая брачная ночь имела какое-то особенное значение, но провести ее в дикой местности неподалеку от радиоактивных руин совсем не то, чего мне сейчас хочется. Глава 14. Вернулись домой затемно и ничего не изменилось. Ну разве что Канона утром, подавая завтрак, странно то на меня, то на сына поглядывала. Могла бы и в открытую сказать, что ее беспокоит. Миура не сплетник и вообще мой вассал, но ей наверняка вчера хоть пару слов шепнул. Аками-сенси, а ты возьмешь меня с собой в Хм, Конаху? Спросил Дей уже по дороге на утреннюю обязательную тренировку. Что, интересно на разрушение поглядеть? Я не против тебя взять. Учти только, 3 года прошло. Мне друзья писали, что многое отремонтировали, точнее, писал только один друг, Хатира. Еще могу из постоянных обитателей Конохианка за подругу посчитать, но с ней мы не переписываемся ввиду отсутствия технической возможности. Передавать ей письма через Хьюгу – это спалить наш канал связи. «Я тоже хочу поехать с тобой», – объявила подошедшая Чика. «Решила закрыть вопрос с дезертирством тем, что сдашься властям и будешь просить о снисхождении». Не без сарказма спросила я. «Замаскируюсь, выдам себя за другого человека. За Шитян, например. Хинге еще никто не отменял. Офигенно придумала. Дойдешь до первого Хьюга с активированным Бейкуганом. «Зачем тебе вообще так рисковать? Я хочу братьев повидать, посмотреть, какими они выросли, и забрать с собой. Я имею право, и ты мне должна, Атян. Сама знаешь, за что и за похищение, сама знаешь кого». Учиха даже кулаки сжала, как будто бы собралась перейти к спаррингу прямо сейчас. «Вот же дурында. Я от своих слов и долгов не отказываюсь. Но ты уверена, что хочешь настолько с кланом разосраться? Пока что они на тебя глаза закрывают, знаешь ли. Учиха Фугаку наверняка знает, где ты сейчас, но не пытается тебя захватить. Чика-сан», — поддержал меня Фумита. «Но если ты появишься в Конохе, это будет явная провокация». «Да идиотизм это, а не провокация», — фыркнула уже я. «Читян, давай схожу к твоему главе клана и перетру с ним. Прогнусь по полной и, может быть, найдем компромисс, как тебе видится, с братьями. Ну там, в стране Мороза, с ними встретитесь, на нейтральной территории. Меня не устраивают, может быть. Ты сама смогла бы бросить важных тебе людей, Атян? Их, между прочим, обижают в Конохе. Если бы не Хатира-кун, то Сейджи и Ригина и вовсе бы побили несколько раз. А я тут и ничего сделать не могу. Сейчас, пока они еще не генины, это не будет дезертирством, если я заберу их сюда. Сегодня твои братья живут под опекой клана. Ими занимаются, тренируют, обучают, обеспечивают. Не так ли, Чика-сан? — продолжил давить Фумита. «Вместо этого ты предлагаешь переехать им на край мира, к сестре, которая собирается предпринять самоубийственную попытку мести одному из сильнейших шиноби современности. И что с ними будет, если ты погибнешь? Тоже мне тренируют». Читян выбрала самый, как ей показалось, слабый из аргументов и начала оспаривать его. «Тут у нас обучение намного лучше. Я стала гораздо сильнее, когда начала заниматься с наставницей Цунади и Акамитян. И почему ты думаешь, что Синджу сама возьмется учить еще и твоих братьев, Учиха-сан?» — разгромил ее Фумита. «У нее множество обязанностей по управлению деревней. Еще два ученика ей будут лишними, как и для Аками. То есть чужого мальчишку Атян обучать может, а моих братьев нет? Так ты думаешь, Фумита-кун? Ох, как я благодарна своему рыцарю за то, что взял этот спор на себя». Чика, упертая до невозможности и склонна не слышать, казалось бы, самых разумных аргументов. «У меня бы терпения не хватило с ней спорить, перешла бы к вразумлению кулаками и вышел бы банальный спарринг, чуть жестче, чем обычный, но не более того. Эй, не называй меня так, тетя. Я не, хм, чужой мальчишка», — воскликнул Дей, вовсю гревший уши. «Буду я еще с детьми спорить». Раздраженно отвернулась от него Чика. «Атян, у твоего ученика воспитание хромает. Мои братья себе такого бы не позволили». «Учиха-сан, а сами они этого хотят?» — спросил Фумита. «Они же люди, а не вещь, которую можно так запросто взять и передать. Дейдара-кун сам попросился к Аками в ученики. Захотят они покинуть уютную Конаху и жить тут? У нас даже электричества сейчас нет, между прочим. Да нормальная тут жизнь. Чика-сан, мое мнение, вам нужно определиться, что для вас важнее, месть, которую вы распланировали, или воссоединение с братьями. Представьте, что вы погибли от руки Орочимару, мальчики останутся тут совсем одни, без родственников», — продолжил давить Фумита. «Аками вам задолжала, но не настолько много, чтобы помогать в битве с Орочимару и ссориться с кланом Учиха. Дурацкое мнение. Атян и сама хочет разобраться со змеиным ублюдком. Он на нее напал». «Чика, он прав, пришлось мне все-таки влезть в разговор. Мне совсем не обязательно убивать Орочимару. Он тот еще мудила, но его нападение мне никакого урона не нанесло. Не удивлюсь, если он тогда меня просто пугал по распоряжению Хокаге. Давай я перетру со всеми причастными. Вдруг получится тебя отмазать и станешь легально Конаху посещать? Сандэми мне задолжал за Хатира. Потратить этот долг на решение твоей проблемы в самый раз будет. Так я ведь и собиралась поступить, когда в прошлый раз размышляла о братьях Учиха. Судя по лицу Фумита, он-то очень рад тому, как с Хьюго сложилось. Да, в общем-то, и я довольна. Хатира очень хороший, но прочная эмоциональная связь у нас с ним так и не установилась. Его я бы с предъявами насчет помолвки с кем-то из клана послала бы, а не стала сакэ распевать. Нет, не так, пацанчик и сам бы против своих старших не пошел бы, и принял их решение. Надеюсь, у них там с назначенной невестой все ровно и полное взаимопонимание. Мы все-таки дошли до тренировочной площадки, и пока я занималась Дием, показывая основные принципы своего стиля, а также упражнения на контроль, Чика принялась вымещать на Моим на Фумита раздражение от недавнего разговора. У нее даже глаза во время поединка покраснели, что помогало предугадывать движения спарринг-партнера. Это давало девушке преимущество, но против грубой физической силы и массы ее уловки не очень работали. Вот гиндзюцу шерингана законтрить нечем, но до него Учиха не опустилась. Где-то в ее тупорылой башке осталось понимание, что тут у нас всего-то тренировка. Короче, парень позволил себя бить примерно так же, как Миура пропускал удары, за счет стойкости перешел в клинч и задавил массой, взяв в захват. Во мне даже чуточку ревность шелохнулась, когда я увидела, что они практически обжимаются. Конечно, болевой прием на локоть, это совсем не обнимашки, но как-то слишком уж тесный контакт. Еще и задницей к чужому мужику прижимается. Извращенка усилием воли поглубже загнала пролезшую в голову дурость. По Чика оставалось видно, что она не успокоилась, а так, притихла. Бешеная сучка. Недостаточно ей один раз по голове хорошо получить, чтобы понять, о чем ей толкуют. Вот так и с дезертирством у нее вышло. Сидела бы на попе ровно и не дергалась, к данному моменту, глядишь, повышение в полиции получила бы, да стопудово. С шеринганом ее бы точно продвигать начали. И, наверное, каким-нибудь особенным клановым техникам научили бы, про какие она сейчас и знать не знает. Вписываться за нее, в целом не очень разумно, но я же ей должна. И вообще, мы подруги, одного только этого достаточно. Возбухать Учиха продолжила и на дневном занятии с Цунади. Наставница обязательно выделяла пару часов в день на учениц. Сегодня, например, она давала нам технику божественной регенерации, благодаря которой внучка легендарного Хаширамы почти такая же неубиваемая, как ее дед. Почти. Первый Хокаге, по имеющейся у меня информации, был совершенно неуязвим. Голову оторви, вырастет новое. Как это работало и как его, настолько крутого, смогли в итоге убить. По моей версии, он попросту надорвался. Первый закон термодинамики беспощаден. Рано или поздно запасы энергии заканчиваются, какими бы они огромными ни казались. Великий человек Сандаймир и Каге трое суток продержался, не прекращая сражаться. Пусть Синджу Хаширама был в два с лишним раза круче и продержался неделю, пока не иссяк. Официальной информации, впрочем, нет. И неофициальной тоже. Я у наставницы спрашивала. Получила ответ в духе: я была тогда ребенком и ничего не знаю. Возможно, старый налюбщик Хирузин в курсе. Но если уж не сказал внучке Шадайме, то и мне нипочем не расскажет. Мои регенеративные процессы тоже офигенные, особенно если подстегнуть их энергетически, но не настолько, как у Синджу. У той раны затягиваются мгновенно и без следа. Если, к примеру, воткнуть мой вакидзаси ей в живот и вспороть кишки, как во время моей дуэли получилось, никакого периода восстановления не потребуется. Рана начнет заживать на ходу, будет достаточно инородное тело вынуть для скорейшего восстановления. Я тоже так хочу. И достигается это все голым контролем, доведенным до автоматизма, а также энергозатратами, невозможными без наличия бейкуго. Думаю, еще какое-то время, убитое на тренировке и все получится. И у меня, и у Шизуне, и у Чика. Хотя насчет последней есть сомнения. Она может сотворить какую-нибудь глупость и самоубиться или об Орочимару, или об собственный родной клан, не дожидаясь того момента, когда научится регенерации. Вот Шитян молодец, она не суицидница и глупости не сотворит. Надо бы ее поощрить. А, точно, возьму Фумита после урока и пусть сделает волчьи контракты и братишке Дею, и Шизуне. Собиралась же, но Джи всю голову забил. А пораскинув мозгами еще немного, позвала с собой Ичика. Подруги мы или кто? Нечестно, что Шитян получит себе друга, а Читян нет. Призыв многих Учиха, это кошки, в обмен на предложение получить контракт, ответила девушка. Кошки, которые не примут меня, если я заключу договор с кем-то, похожим на собаку. Мое дело, предложить, пожалуй, я плечами. То, что контракты с призывами редкие и ценные, общеизвестный факт. А этот цаца рожу кривит за то, что ей щеночка вместо котенка предлагают. Где я ей призывную кошечку на острове посреди океана отыщу? Без работы Фумита, правда, не остался. Когда он внес в контракт еще два имени, и Шизуне, и Дей испытали, как работает. Без осечек все прошло, и явились именно те звери, которые были определены. Но если пацанчик своего почти сразу отозвал, то Шитян не переставала обниматься с Фувари. Заодно почту забрала. Целых два письма, между прочим. Фумита-кун, а нельзя ли ей сделать защитную фуин?» Пошептавшись с призывом, спросила Иринин. «Фувари хотела бы пожить с людьми, мы ей интересны. Китакадзи-сан, вы не возражаете?» – спросила я. «Присутствие лидера стаи при заключении контракта обязательно, вот и сейчас он флегматично рассматривал морской пейзаж, сидя на прибрежном песке. Защита от радиации при краткосрочном пребывании не особенно требовалась, но я предусмотрительно ее держала. Сейчас, благодаря возросшим на порядке резервам чакры, радиус моей защиты очень серьезно вырос. Мне импотенция у вожака волков ни к чему. Мне надо, чтобы они там плодились и процветали. Слишком мягкое, слишком слабое. Некоторые просят изгнать фуваритян. Пусть будет так. Живи с людьми и не возвращайся в стаю», – провозгласил Китакадзе, после чего я с чистой совестью отозвала его на большую собаську. Между прочим, вся мелюзга издалека посмотреть собралась. Не только наша рыжая четверка, но и дети женщин клана Юки, постепенно вливающиеся в коллектив. Но близко подойти никто не рискнул, кроме Фуоки, которую пришлось держать на руках Миури, чтобы не вырвалась и не попыталась познакомиться с гигантом поближе. Эта малышка, как мне кажется, вообще ничего и никого не боится. Не потому ли, что одно из самых страшных чудовищ в мире и так постоянно при ней? Полученное дозволение закрыло вопрос. Мне пришлось аккуратно выбрить кусок шерсти на животе у кудрявой волчицы, плюхнувшейся на спину и задравшей лапки кверху подобно обычной домашней собаке, на которую та, если честно, очень похожа. Понятно, почему ее в стае гнобили. Очевидный девиант. Мне тоже в Академии Скрытого Камня пытались разъяснить, что нужно быть, как все. Хорошо, что я от этих придурков свалила. Выбрила бритвой Аками участок шерсти на пузике у Фувари, и пока Фумита наносил антирадиационную татуировку, изучила корреспонденцию. Одно письмо от Хатира, второе от Сандэ Михирузина. «Уважаемая Аками Хими, в марте Коноха оживает под первыми теплыми лучами. Остатки снега, что держались в укромных уголках, быстро тают, уступая место мягкой, влажной земле. Лесные деревья и сады у домов начинают покрываться нежными почками, и легкий туман, окутывающий деревню на рассвете, медленно растворяется, поднимаясь к ясному небу. Тонкие проталины травы уже виднеются вдоль тропинок, а на ветвях сосен в утреннем свете сверкают капли, словно спешащие поприветствовать весну. Коноха в это время, словно дышащий жизнью мир, где каждый уголок наполняется легким, свежим ароматом пробуждающейся земли. Смеет ли этот недостойный и неумелый служитель на пастуха Каге надеяться, что весна придет и в наши с вами взаимоотношения, а блистательная королева Узушия? Осмелюсь поинтересоваться о вашем самочувствии. Не был ли легкий дружеский спарринг с Джиреи-саном чрезмерно утомительным для вас, мой ученик, хотя и не нашел времени для того, чтобы лично навестить старого ворчливого наставника, детально изложил достигнутые вами при участии Синджухими договоренности. Мне остается лишь восхититься мудростью и твердостью Цунади-сан, проявленными при обсуждении, и подтвердить, что все условия принимаются. Совсем скоро на вас уже не будет нацелен кунай правосудия, и вы будете исключены из книги бинго. В связи с изложенным приглашаю вас стать гостьей Конохи на скором празднике цветения сакуры, что, как вы знаете из личного опыта, происходит в наших краях в середине апреля. Вы, безусловно, вольны прибыть не в одиночестве, а с любой свитой, которую сочтете достойной вашей должности. Особенно мне, старому и больному человеку, было бы приятно увидеть в вашей компании Цунади Хими. В завершающей части письма позвольте выразить свою обеспокоенность вашим недавним визитом в Ивагакуре, о котором мне стало известно со слов моего ближайшего друга Шимуры-сана. Напряженность в отношениях между листом и камнем в последний год значительно возросла. Смею выразить надежду, что наши с вами теплые отношения не принесли вам проблем в общении с Цучикаге.